Глава 19. Я сохраню ваши секреты. На следующее утро Кефир, Гаврош и Рикошет снова встретились с Егором. Мальчик прибежал в парк сразу после завтрака. Из-за ночного происшествия в школу он не пошел, а в его квартире все еще работала полицейская бригада. Они искали отпечатки неведомого вора. Егору не терпелось узнать подробности законченного расследования, и еноты рассказали ему обо всем, что случилось с момента их расставания. Оказалось, что следователи зря ищут вора. Но не мог же Егор вернуться домой и прямо заявить об этом. «Ура!» — обрадовался мальчик, узнав окончание этой запутанной истории. «Значит, теперь мне, моим друзьям и родителям можно больше ничего не опасаться?» «Выходит, что так», — кивнул Кефир. «Попугая больше нет, а куль водянистый наверняка не скоро снова сунется на эту планету». «Я очень рад, что у вас все получилось», — сказал Егор. Рикошет хотел отдать ему украденные записи и чертежи, но Егор отказался. «Как я объясню папе, откуда они у меня?» — спросил он, рассмеявшись. «К тому же это лишь копии. Оригиналы остались у ученых в ноутбуках». «Ну и хорошо», — кивнул Гаврош. «Самое главное то, что злодеям не удалось их скопировать, а значит, пираты пока остались без сверхскоростных кораблей на дешевом топливе». «Перетопчутся», — согласился Кефир. «А эти чертежи и формулы нам и самим пригодятся. Свой-то корабль мы до сих пор не починили». «А он у вас прямо здесь, в пещере?» — изумился Егор. «Можно посмотреть?» «Можно», — милостиво кивнул Рикошет. «Но если кому-нибудь расскажешь о нем, мы утащим тебя с собой на цистерню». «Ой, а вы уже собираетесь улетать?» — огорчился Егор. «Когда-нибудь это, конечно, случится, но не сейчас», — ответил Гаврош. «На вашей планете столько всего интересного. Мы тут еще не все посмотрели». «Да и корабль пока в ремонте», — добавил Кефир. «Так что отлет задерживается на неопределенный срок». «Ура!» — закричал Егор и даже подпрыгнул от радости. «Хорошо, что вы задерживаетесь. У меня еще никогда не было таких друзей». «Если кому-нибудь потребуется наша помощь, пусть обращается», — улыбнулся Рикошет. «Но только пусть все передают через тебя. Лишние глаза и уши нам совсем ни к чему». «Обещаю», — заверил его Егор, — «я сохраню ваши секреты. Вы так классно провели это расследование. Интересно, а я смогу когда-нибудь стать таким же успешным сыщиком?» «Это легко проверить», — ответил ему Кефир. «Нужно всего лишь пройти один небольшой тест». Оказалось, что у Егора есть отличные шансы стать настоящим сыщиком и членом команды. Не тем, кого за пирожками отправляют, но Кефир пообещал Егору, что придется ему иногда и с этими обязанностями справляться. Егор не возражал. В этот момент со стороны видеоэкрана, закрепленного на стене штаба, послышался громкий звуковой сигнал. Кто-то хотел поговорить с енотами прямо сейчас. Когда Гаврош включил связь, на экране появилась улыбающаяся Илона. «Привет!» — помахала она рукой. «Егор здесь! Это очень кстати!» Кефир, Гаврош и Рикошет радостно ее поприветствовали. «Как у вас дела?» — спросила девочка. Ей рассказали обо всем случившемся за последние дни. «Я очень рада, что у вас все так хорошо закончилось», — сказала Илона. «Я знала, что вы справитесь». «Ну еще бы!» — снисходительно закатил глаза Кефир. «Когда это мы не справлялись?» «А у меня для вас новость!» Илона просто сияла от счастья. «Мои родители получили работу за границей и скоро уедут на целый год!» «А ты?» — удивился Егор. «А я буду жить у бабушки, так что скоро я снова приеду к вам и целый год буду учиться в школе Икаруса!» «Ура!» — одновременно завопили Егор, Кефир, Гаврош и Рикошет. «Так что уже через пару дней ждите меня в гости. Я так соскучилась по всем вам и по вашей штаб-квартире, парку, озеру, даже по вашему кораблю!» «Приезжай поскорее!» — воскликнул Гаврош. «И больше скучать тебе не придется!» — заверил девочку Рикошет. Радостная Илона снова помахала им руками и выключила связь. А еноты, воодушевленные хорошими новостями, повели Егора в подземную пещеру и исполнили обещание. Показали ему свой межпланетный корабль, от одного вида которого мальчик пришел в дикий восторг. Он тут же вызвался помочь им с ремонтом, так ему хотелось поскорее забраться внутрь и рассмотреть разные космические механизмы. Кефир, Гаврош и Рикошет пообещали воспользоваться его предложением, но когда-нибудь позже. Прямо сейчас заниматься ремонтом им совсем не хотелось. Ведь над парком так ярко светило солнце, а ветки деревьев шевелил теплый ветерок. Кому охота сидеть в четырех стенах в такую погоду? — А пойдем в пляжный волейбол играть, — предложил Рикошет. — Пока народу в парке нет. Нас как раз четверо. Сможем разделиться на две команды. Его предложение тут же все поддержали. Отложив спасенные схемы и чертежи в сторону, Кефир, Гаврош, Рикошет и сияющий Егор отправились на пляж. Мальчик был счастлив. У него появились такие необычные друзья, а скоро еще и Илона приедет. Значит, впереди их ждут новые приключения. В этом он нисколько не сомневался.